Глава третья. Голоса и призраки. Сколь это неудивительно, но спал я как убитый. Утром я по обыкновению поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребятишки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались, я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал даже раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он против обыкновения неторопливо, словно бы задумавшись, и в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом. — Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь один, вы отлучаетесь куда-нибудь от корабля? — То есть? Я удивился даже не столько его вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношение сложное, я его недолюбливаю. — То есть ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам? Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека, причем сами в теплой дахе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике, на голое тело. Но при всем том, Геннадий Комов есть Геннадий Комов, и я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил: «Нет, у меня и так времени не хватает, не до прогулок». Тут он, наконец, соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк, сказав: «Прошу вас, холодно». Но в кессоне он меня остановил снова. — А роботы от стройплощадки удаляются? — Роботы? Я никак не мог понять, куда он клонит. — Нет, зачем? — Но я не знаю. Например, за строительными материалами. Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал расстегивать доху. Я начал злиться. Если он каким-нибудь образом пронюхал о неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а, во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос в самом деле? Строительным материалом для киберсистемы данного типа, как можно суше сказал я, является тот материал, который у киберсистемы под ногами, в данном случае песок. — И камни, — добавил он небрежно, вешая доху на крючок. Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело, и я с вызовом откликнулся: — Да, если попадутся, то и камни. Он впервые посмотрел мне в глаза. — Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов, — с неожиданной мягкостью произнес он. — Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы — единственный человек, который может их разрешить. — Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему. — В общем-то, конечно, камни им ни к чему, — сказал я. — Вчера у меня система немножко барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем им это понадобилось. Потом, конечно, убрали. Он кивнул. — Да, я заметил. — А какого рода была неполадка? Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснение и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, Я сообразил, что мне так и осталось непонятным, какие такие недоумения одолевали любимца доктора Мбоги и насколько мне удалось их разрешить, и удалось ли вообще. Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось.